раз в несколько лет. Как-то особой любви к дому у меня нет. А народ есть народ. Ничего такого уж в нем не вижу». «Интересная точка зрения», — хмыкнул он. «Многие эльфы сказали бы, что вы очеловечились». «Я очеловечился, толерантские очеловечились, все очеловечились», — махнул рукой я. «Лишь те, кто днями сидят на лавочке в парке и поучают молодежь, настоящие, правильные эльфы. И то, что на родине почти в любом ремесле ты будешь торчать в подмастерьях столетия, это совершенно нормально. Что эльф младше 300 вообще может понимать в жизни?» «Не знал о таких деталях. Ваш народ не любит говорить о себе». «С чужаками обычно не говорим о таком». Пожал я плечами и снова посмотрел на бутылку. «Алкоголь делает меня сентиментальным. Кстати, хорошая выпивка». Медив посмотрел на эльф моей руки и нахмурился, а затем тяжело вздохнул. «Так вот куда я его положил». «Что-то не так?» «Нет. Просто я заказал этот эль и собирался при встрече выпить с друзьями. Но так заработался, что забыл, куда положил посылку с выпивкой. Видать, кто-то из слуг нашел и, не зная, выставил на общий стол». «О, прошу прощения», — слегка смутился я. «Неловко вышло». «Да ничего, я сам виноват. Закажу еще. Они в любом случае еще не скоро освободятся». «Ну, с меня тогда должок. Буду должен бутылку». «Да ладно уж», — махнул чародей рукой. «И еще закажу». «Тогда верну, как будет нужда. Мне все равно годами странствовать. Еще неизвестно, когда смогу еще раз приехать. А так, будет причина как-нибудь навестить. Постараюсь об этом не забыть». Вполне себе искренне улыбнулся волшебник. «Заметано». Мы некоторое время шли в тишине. Не знаю, зачем пообещал такое. Обычно стараюсь особо связи на пустом месте не создавать. Все же надо завязывать с алкоголем. Он делает меня слишком сентиментальным. «М?» Остановился я, когда мы подошли к большому барельефу. На нем была гигантская карта мира. Континент Азерот. На севере был Нортранд. А пониже – Вечный Вихрь. Гигантская буря размером с весь Кельталас. Говорят, именно там когда-то была родина моего народа. Но ее уничтожили демоны, и выжившие были вынуждены бежать. Также на этой фреске были изображены очертания еще одного континента, что на той стороне вихря. «Значит, этот так называемый Калимдор и правда есть?» – спросил я, смотря на фреску. «Мне казалось, что моряки из Культераса относительно недавно открыли эти земли. А тут уже изображение имеется». «Тут это было до меня. Создавший эту башню был могущественным чародеем и мог побывать во многих уголках мира. Так что и тот континент вполне мог и лично навестить. Все же магия открывает огромные перспективы, хоть я еще и не все могу». Последние слова он произнес какой-то горечью в голосе и немного тише. «Ха, интересно. Жаль, плыть туда без точных карт самоубийства. Так бы я с радостью там побывал». «А почему в Нортранд не отправитесь?» «Да был я там», — поморщился я. «На побережье. Деревня рыболовная есть, гоблинский порт есть, совершенно недружелюбная, как и везде тролли, тоже есть. И все. Вглубь в одиночку идти самоубийственно, а с экспедициями все пока мутно. Может, будут, может, нет. Вроде что-то и наклевывается, но лучше не каркать». «Но у желающих новых земель всегда, увы, есть более теплые варианты», — пожал плечами маг. «Азерот чуть ли не полностью не изучен». «Тогда мне предстоит еще много где побывать», — улыбнулся я. «Я хочу побывать везде». «Прямо везде?» «Ну, может, не прямо везде. В некоторые задницы ехать мне не хочется», — рассмеялся я. «Но я поставил себе цель — побывать везде, где только можно. Открыть неизведанные земли и быть там первым. Раскрыть тайны мира и узнать все самое интересное». «Очень амбициозная цель. А справитесь?» «Я эльф. Мне жить так сотни лет. А потому лучше поставить себе максимум крутые планы». «А если в мире закончатся места для открытия?» «Поищу еще где-нибудь. Этот вопрос я решу уже, когда достигну этой цели. Сначала одна, потом другая. И так в вечность. По шагу за раз. «Ну, удачи вам в этом деле, Эйсиндель», — сказал Медив. «Я вынужден вас покинуть. Гости ждут. Спасибо за компанию, было интересно. Только один момент. Утолите мое любопытство». И много тише произнес Медив. «В своей книге вы пишете, что недели убегали от троллей, что чуяли маги и преследовали вас без перерыва, а вы их потом по одному вырезали. Это правда? Обещаю никому не говорить». «Да ничего», — усмехнулся я. «Это действительно правда. Почти. Суть в том, что тролли магию не учуяли. Это я, дурак, съел что-то не то, и меня пучило всю неделю. Так что на каждом привале я выдавал свое местонахождение запахом. Так меня и преследовали, пока я не оторвался и кое-как не очистил кишечник. А уж потом начал свою контратаку с засадами и убийствами по одному». «Ха-ха-ха, вот это да!» Искренне рассмеялся маг. «Правда оказалась еще забавнее, чем я думал. Я хотел написать как есть, но мой соавтор чуть не зарубил меня топором за идею. Горячие они народ, эти дварфы. Ну, может, он и прав был. Я на тот момент о какой-то репутации не задумывался. А сейчас лучше некоторых деталей не раскрывать». «Ох, благодарю». Он вытер выступившие от смеха слезы. «Буду хранить эту тайну». «Удачного вам вечера, Медив. И вам, Эйсиндель. Можно просто Эйс. Я запомню это». Глава 4. Вечная песнь. В одно мгновение мрачный и холодный ветер переменился. Словно чья-то огромная рука перевернула страницу мироздания. И из прохладного конца зимы, где еще были видны следы тающего снега, слякоть, а холодный воздух еще пробирал до костей всех, кому не повезло вести ночную вахту на судне, стало иным. Пропал легкий морозец, и дышать стало в разы легче. Теплый ветерок коснулся лица и принес сладкое успокоение, будто после холодной улицы ты входишь в хорошо отапливаемый дом и быстро согреваешься, забывая былую стужу. Лысые деревья, только начавшие освобождаться от оков снега, что мрачной картиной стояли вдоль берега, сменились густой золотой листвой. Неухоженные дикие опушки и берега резко стали чем-то совершенно иным. Ты наблюдаешь за колоссально огромным королевским парком в какой-то столице, но вместо высаженных в четкие линии стволов или аккуратных кустов, ты видишь похожее, но созданное природой. Природой с помощью магии и воли тех, кто ее направляет. Именно таким представлялся Кельталос, когда заплываешь на территорию моего родного королевства. Как только мы пересекли невидимую морскую границу, все на торговом судне сразу же осознали, где мы находимся. Палуба стала заполняться матросами, что ощутили перемены в погоде и пришли посмотреть. Даже те, кто не впервые оказывается тут, все равно были поражены и удивлены происходящим. Люди указывали пальцами на деревья и совершенно не боящихся внимания животных, на причудливое строение моего народа, что мелькали среди листвы и веток, на изредка появляющихся самих эльфов, что без опаски рыбачили среди камышей. Я же смотрел на все это со скукой, ведь для меня тут нет ничего удивительного и невероятного. Я родился здесь. К 30 годам облазил уже все леса вечной песни и даже предпринимал попытки зайти за границу рудных камней. Меня, разумеется, ловили егеря с рейнджерами и пинками гнали домой. Но все же для меня неизученных мест тут просто не осталось. Потому я и предпринял попытку покинуть родной дом и отправиться в путешествие, из которых периодически возвращаюсь. Если люди были удивлены простым нашим лесам, то вид столицы, Сильвергарда, просто шокировал. Это по-настоящему великий город, огромный, простирающийся ввысь множеством белоснежных шпилей, украшенных алым и золотым оформлением. Кристаллы маны крутились на высоких башнях вместе с домами и порой целыми замками. По улицам расхаживали эльфы в ярких одеяниях, которые словно пытались соперничать друг с другом в том, кто из них больший павлин. А между величественными сородичами бродили гости столицы и охранные големы, да стражники, что поддерживали порядок. Но и это меня не особо трогало. Город я вообще первым облазил после родной деревни и окрестностей. Попрощавшись с командой торгового судна, которое начало разгружать свои товары в порту, я сошел на берег и неспешным шагом пошел вдоль пирса, смотря за привычной портовой рутиной. Корабли торговцев и рыбаков пришвартовывались, разгружали свои товары по складам, а местные сотрудники ходили между кораблями, вели учет прибывших и груза, и также раздавали команды големам на доставку. Сами мои сородичи грубым физическим трудом заниматься не любят. Нет, иногда приходится. Но в городе вид эльфа, копающего ямы или разгружающего повозки, мог означать только то, что он облажился или нарвался, и теперь подвергается не особо добровольной трудотерапии. Для стажера оно дюже пользительно, как любил выражаться один знакомый мастер. Те, кто действительно готов заниматься физическим трудом, обычно живут в деревнях, а в городе же в основном знать чиновники, магистры, торговцы и ремесленники обитают. Им не до таких глупостей. Покинув портовую часть, я двинулся уже вглубь самого города, мимо торговых лавок, где мастера магических ремесел открывали свои лавки и спокойно ждали покупателей с юга. Здесь часто можно лицезреть гостей из Лордерона. Лордерон – королевство людей, находящееся на севере континента. Считается самым большим королевством из всех семи, простираясь почти на весь север, и граничит с Кельталасом. Столица – город Лордерон, находящийся на северном берегу озера Лордомир. Примечание автора. Шторм Винда, Кул Тираса, Альтерака. Альтерак – королевство людей, располагающееся в Альтеракских горах. Граничит с Лордероном на севере и Стромгардом на юге и имеет небольшой выход в море. Столица – город Альтерак. Примечание автора. Гилнеэса. Гилнеэс – королевство людей, располагающееся на полуострове на юге Серебряного Бора. Граничит с Лордероном. Закрытая и нелюдимая земля. Даже морская торговля там исключительно по разрешению. А окружающее водное пространство испещрено рифами, из-за чего торговцы могут плыть только с навигаторами, которых присылают заранее. Столица – город Гилнеэс. Примечание автора. И Стромгарда. Стромгард – королевство людей, располагающееся на территории Нагорья Аратии. Считается самым первым королевством людей, от которого произошли остальные. Столица – город Стром. Примечание автора. А также дворфов-бронзобородов. Бронзобороды. Один из трех главных кланов дворфов. Правители Касмодана. Столица – Стальгорн. Примечание автора. И Дикого Молота. Дикий Молот. Один из трех главных кланов дворфа. Располагаются в южной части Лордерона. Столица – Заоблачный пик. Примечание автора. Торговцы эльфов не кричали на рынке и не звали к себе никого. Вместо этого у них были красочные иллюзии перед лавками, привлекающие внимание. Мастерство иллюзий, пусть и не особо реалистичных, считалось чуть ли не обязательным для торговцев. И плетя онные, они порой даже не столько занимались привлечением клиентов, сколько выпендривались перед друг другом. А вот только жаль, это делали стажеры и молодежь. Большинство состоявшихся торговцев, которые могли бы показать настоящий класс, это уже особо не волновало. Вообще, как я заметил со временем, я понял, почему все у нас иначе, чем у других. Я путешественник, и для меня удовольствие – это познание нового, открытие и тайны, сокрытые где-то в этом мире. Я готов неделями возиться в грязи, если за оной меня ждет что-то интересное, и могу месяц плыть на судне с немытыми матросами и не испытывать проблем, если это довезет меня до нужного места или неизведанного уголка. У меня есть амбиции, что толкает меня вперед. У молодых торговцев они тоже есть. Оно везде заправляет старичье, которому ничего уже не надо, кроме того, чтобы дела шли так, как они привыкли. Нет, есть старики, что сохраняют азарт молодости. Но что им делать, когда их поколение утратило боевой дух? Молодежь превосходящими навыками мордовать, что ли? Приходится уж и самим сидеть смирно. Вот и получается этакая тихая гавань, где никому ничего не нужно. Скучно тут и уныло. Но я все равно возвращаюсь сюда, в основном ради семьи. Ладно, хватит о плохом. Теперь нужно домой. Вот только пойти без встреч мне было не судьба. Ты... Посмотрел на меня немолодой эльф. Эйсиндаль. Он покачал головой и с недобрением осмотрел мой внешний вид. «Все никак не уймешься. Ты мне все еще должен 3 доклада и сдать экзамен». «Профессор Фалтриен, я уже как 20 лет у вас не учусь», – застонал я. «Вы просто забыли». «У меня прекрасная память, юноша, и я не помню, чтобы освобождал вас от моих занятий. То, что вы убежали из дома и странствовали по миру, не освобождает вас от обязанностей. Из моей академии уходят либо выпускниками, либо покойниками. Так что надеюсь, хоть вы вспомните о своих долгах и закройте их». «Как только будет свободное время». «Как камень о голову тролля», – закатил глаза профессор Фалтриен. «У эльфов долгая жизнь и отличная память. Я ничего не забуду». Все молодые эльфы поступают на учебу в академию и учатся всему необходимому для настоящего эльфа. После этого начинаются годы поиска пути, когда ты пробуешь себя в разных занятиях, ища то, которому не против будешь посвятить всю жизнь. Все же столетия практики могут даже из обезьяны сделать мастера. И у эльфов таких мастеров вокруг навалом. Без долгой практики ты просто не будешь конкурентоспособен. Но прежде чем оные столетия чему-нибудь уделять, нужно попробовать и посмотреть, не взвоишь ли ты от вроде бы веселого на первый взгляд занятия через несколько лет. Собственно, я, как только меня с грехом пополам выпустили из академии, усвистал искать пути и более не возвращался. А потом также поступил с поиском пути, закончив его на почти 20 лет раньше положенного. Нет, если посмотреть со стороны, я согласен, что тенденция возмутительна. Но кому они, демоны, их побери, нужны? Доклады 20-летней давности. Профессор ушел по своим делам, а я начал вспоминать, почему не люблю возвращаться домой. Стоит мне показаться тут, как каждый считает своим долгом меня упрекнуть в глупом поведении. Сбегание от учебы и из дома, а затем долго читать нотации, какой я дурачок. Ну, может и дурачок, не отрицаю. Но я подобные слова каждый раз слышу и дико надоели. В следующий раз домой вернусь через 10 лет. Подумал я. Сначала я думал взять в ближайшем загоне транспорт. Но подумав, сколько еще могу встретить знакомых, которые начнут меня пилить, я решил воспользоваться иным способом передвижения. В бездну этих знакомых всех. Я решил воспользоваться порталами. Их в городе полно. Весь Кельталас испещрен разными стационарными телепортами. Так что можно отсюда попасть куда угодно. Ну, почти куда угодно. Работает все это на энергии солнечного колодца, что пронизывает все в нашем краю и связывает все вместе. Жаль, в другие королевства порталов нет. Вздохнул я. Было бы весьма удобно. Некоторые маги способны открывать порталы на большое расстояние, но вот перевозить таким образом все сразу не смогут. Да и сложно эта магия. Такому нужно целенаправленно учиться 10 лет. Даже эльфам тратить столько сил и времени на это не захочется. Затраты на перемещение огромны. Нет, если подключить мага к солнечному источнику напрямую, и он знает точные координаты выхода, то можно хоть на другой конец континента путь открыть. При условии, что на точке выхода также будет проходить лей-линии. Лей-линии – магические линии, что пронизывают весь мир и собираются в определенных точках. В этих сельнах магия особенно сильна, и там часто строят магические постройки. Главные точки Азерота – это Кельталас, Даларан и Каражан. Каражан, как известно, искусственная точка, созданная хранителем Эгвин. Примечание автора. Но такое никто не практикует, ведь смысла просто нету. Эльфы в подобном не заинтересованы, а те, кто хочет, тех к источнику магии не допустят. Я это знаю чисто потому, что у меня друг подобным увлекается и любит рассказывать. Его порой приятно слушать перед сном, сразу отрубаешься. Ну ладно, вернемся к текущим делам. В каждую деревню портал не провести. А потому они есть лишь в определенных точках, типа обители странников, причала солнечного паруса, Транквиллиона, Тас-Ала и многого другого. Домой я отправляюсь через Транквиллион, а там и до моей деревни недалеко. Дождавшись своей очереди в портал, я со слезами отдал магу контролирующего портал половину моего кошелька, а затем он меня переместил в нужное место. Как хорошо, что книги, карты и сопровождение различных экспедиций приносят мне неплохой заработок, а то с такими ценами давно бы по миру пошел. Бесплатен портал, увы, только во время военного положения, которого никто не видел лет так 3000. Легкая вспышка, и я уже на месте. Выход из портала встретил меня веселым шумом и толпами занятых эльфов. Город Транквиллион – крупнейшее поселение в лесах после Сильвергарда. Это не совсем город, а можно сказать, вторая столица, только деревенская. Все те, кого не устраивает чопорный и надменный Сильвергард, приезжают сюда, где народ попроще, повеселее, и никто не бежит куда-то. Местные жители были сейчас вовсю заняты подготовкой к весеннему фестивалю. Крупнейшие праздники и начало нового сезона. Это крупные выходные между временами посевов нового урожая. Тут будут танцы, выставки фермеров, приедут барды, всякие мастера иллюзий и вечером запустят салют. Успел приехать до начала. Хмыкнул я, смотря на все приготовления. Праздник уже завтра, так что городок постепенно наполнялся гостями из разных деревень. Праздники будут проходить и у них, но здесь будет самый большой, за исключением столичного. Ну и на виллах каких-нибудь важных господ. Типа того же Салтирала, может, еще что-то будет. Но там только для узкого круга лиц. А если учесть, что тусовки там чуть ли не каждый месяц, то особой разницы не будет. Мне же в городе пока делать нечего, а потому я покинул его и двинулся на запад в сторону моей деревни. Идти пришлось не слишком далеко, всего 4 часа. Можно было бы быстрее на ездовом животном, но не вижу теперь смысла тратиться на такое. Да и жаба душит, и так много потратил на портал. Одно такое порой побуждает плюнуть на все и пойти изучать портальную магию. Жаль только, что с портальщиков все равно налог на пользование лилиями берут. Дорога вела меня между деревьями, ручьями, переходя в красивые мостики, мимо шахты вдалеке, где добывалась руда, а также иных красивых пейзажей. Сладкий, почти усыпляющий воздух, спокойствие, ветерок и теплое солнышко. Сами леса вечной песни представляли собой именно огромные непроходимые леса, перерывающиеся полянками и лугами. Если не знать, где тут что и как идти, то заблудиться очень легко. Огромные деревья нависают над головой, но ветки и листья не закрывают солнечный свет, а словно усиливают его, отчего окружение словно заливает золотой блеск. Как же уныло. Вздохнул я. Гостю такое не понять. Но вот мне от одного вида местности хочется лезть на стену и выть. Тут просто все пропитано однообразием, тоской и скукой. Кто-то назовет это спокойствием и гармонией. А я скажу, что чепуха все это, и только первое время все радовать будет. Потом сам начнешь выть от тоски. А вот и я начал желать свалить отсюда. Но раз уж пришел и столько денег потратил, то глупо как-то отказываться. И вообще... Послышался рык рядом со мной. Останавливаюсь и смотрю на источник звука. Из кустов начала медленно выходить крайне растерженная рысь. Короткохвостная кошка оскалилась и выпустила из лап когти. «Так, спокойно», — сказал я, взявшись рукой за рукоять клинка, готова вытащить оружие. «Вали по своим делам, животные!» «Шшшш!» — зашипела дикая большая кошка. «Такое ведь и загрызть может. Куда смотрят егеря?» Они же должны курировать количество хищников в лесу и не позволять им гулять близ деревень. Эльфы, может, и сильные, и все маги, но у нас и дети есть. А те от опасности не защищены. «Так, ну-ка брысь!» Нахмурился я, готовясь ударить чародейской стрелой. Прийти домой и быть убитым рысью у порога – это самая нелепая смерть, какую можно получить. Хотя нет, есть глупее. Сам пару раз так едва не помер. «Прочь!» Повысил я голос и быстро выхватил меч. Кот присогнулся и начал готовиться к прыжку. Крепче сжимая рукоять оружия и готовлюсь защищаться. Пусть это всего лишь животное, но недооценивать зверье не стоит. Кто знает, как все выйдет. «Гра! Ты...» «Дзынь!» Прозвучал громкий звон. В мою саблю что-то ударяет, выбивая оружие из руки. Ауч! Следующая стрела ударила в землю рядом с лапой Прыгалапа. Тот увидел опасность и тут же помчался прочь. «Эй, полегче тут со стрельбой!» – возмутился я. «Так, так, так. Только я вернулся домой, и сразу занимаешься браконьерством». Послышался ласковый женский голос. «Прибыл и уже влип в неприятности. Поздравляю, Эйс. Это тянет на рекорд». «А ты все мои проколы считаешь?» Усмехнулся я, поднимая свое оружие и убирая в ножны. «Хотя не удивлюсь, если так и есть». Из кустов показалась молодая, золотоволосая эльфийка с красивым личиком, ладной фигуркой и облаченная в стандартную экипировку рейнджера, с характерной накидкой, с вырезом на капюшоне для ушей. Она убрала за спину лук и подобрала выпущенные стрелы. «С возвращением, Эйс!» «Рад снова встретиться, Сильвана». Глава 5. По дороге домой. Явление именно этой девушки сразу же согрело мое сердце теплыми воспоминаниями. Много чего мы вместе в детстве пережили. Попадали в разные передряги и наказывали нас за проделки всегда вместе. Всех троих. Все же друзья детства. «Госпожа Ветрокрылая, как же я рад, что вы решили меня встретить!» Наигранно вежливо поклонился я. «Ваш лик, словно солнце после дождливого дня». «Избавь меня от такой глупости», — закатила она глаза. «Ну, я уже жду, что ты тоже начнешь мне на мозги капать. Вот и отвечаю тем же». «Ты же знаешь, я такими вещами не занимаюсь», — покачала она головой. «По крайней мере, сразу. Мама меня учила, что вредной перед парнем с самого начала быть нельзя. Вот когда он уже не сможет от тебя сбежать, тогда уже будь настоящей врединой сколько угодно». «Ну, мало ли что могло за это время измениться», – пожимая плечами. «О!» – заметил я. «Ты уже выпустилась из кадетов?» «Да, недавно», – гордо заявила она. «С тех пор, как я стала совершеннолетней 3 года назад, меня перевели в полноценные следопыты. Пока больше при штабе, как мамин адъютант. Но уже бывала на полноценных миссиях. В Зул-Аман ходила. Правда, с троллями сталкиваться еще не доводилось». «О, поздравляю!» – похлопал я. «Достижение, правда, неплохое». Новобранцев-рейнджеров сначала обучают пару лет, а после отправляют в кадетский корпус. Молодые следопыты занимаются охотой на хищников в лесу, патрулируют тропинки, да занимаются прочей егерской работой. На рейды к Зул-Аману или охоту на тролли их не допускают. Я сам в свое время в кадетах Сильваны ходил, пока мне это не надоело через год. Ума не приложу. Как можно такой скукой десятками лет заниматься? Ну, а видать, бывают всякие странные типы, которых такое увлекает. Но у Сильваны старшая сестра капитан следопытов. Мама вообще целый генерал. Да и все предки были таковыми. Вот и она пошла. Долг перед семьей и родиной, все такое. У них там целый конвейер по производству следопытов и просто будущих жен подкаблучников. Без шуток. Батя Сильваны может спорить с королем, но откровенно робеет перед женой. И у младших ветрокрылых нрав никак не легче, чем у мамочки. Только мужиков под каблуком разве что нет. Потому что народ как посмотрит на возможную тещу, так сразу свалить норовит. И от тещи как таковой, и от перспективы стать таким же, как бедняга дядя Вират. Так что я теперь полноценный рейнджер. «Осторожно!» – резко сказал я. «А, что?» – не поняла она. «Что случилось?» «Просто ты сейчас так высоко задирала нос, что могла повредить небесную твердь». «Ой, заткнись-ка ты!» Надулась она и попыталась меня стукнуть, но я увернулся. Уж уворачиваться за годы неприятностей научился мастерски. Некоторые даже называют такое искусство ускользание. Но придумывать крутые названия всяким приемом как-то глупо. «Мог бы на мое совершеннолетие остаться», – ворчала она. «А то взял и опять убежал». «Это был мой подарок. Я избавил тебя от занудства Аллерии по поводу моего присутствия». «Ничего. Если ей нужно посетовать на тебя, она повод найдет». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. Дальше мы стали идти уже вместе, болтая на всякие отвлеченные темы. Компания Сильваны действительно обрадовала меня. Ведь будь на ее месте кто-то другой, то запиливание продолжалось бы с дикой силой. Сильвана же никогда меня ни в чем не упрекала. А учитывая, что я порой затаскивал ее в свои неприятности, то и рада была только. Поскольку живу я в деревне Ветрокрылых, то ничего удивительного, что с детства дружу с ней и с всей ее семейкой. У эльфов общество не поделено на плебеев и господ, так что ничего зазорного в том, чтобы дочка одного из древнейших родов дружила с сыном мясника. Точнее, не то, чтобы господ не было. Вот плебеев точно нет. Квильдарей – дети благородной крови, и мы тут все вроде как дворяне. Поскольку среди детей я всегда был главным заводилом и искателем неприятностей на задницу, то ничего удивительного, что привлекал всеобщее внимание, за что часто был наказан той же Алерией. Уж для нее пороть меня стало чем-то вроде постоянной рутины. Жаль, это слабо помогало. И через неделю меня можно было увидеть в новой заварушке. А где был я, там можно было найти Сильвану, что получало по голове столько же. Собственно, ее присутствие и побуждало Алерию марать свои благородные ручки, и меня тоже. Жаль только, моим желанием странствовать Сильви не заразилась и пошла по семейному делу. «А надолго ты в этот раз?» «На праздник точно останусь», — ответил я. «А потом решу уже». «Мог бы и задержаться?» — улыбнулась она. «Мне будет приятно твоя компания». «А что, госпожа, ваша армия поклонников вас не устраивает?» «Толку с них», — вздохнула она. «Все они надеются сделать из меня придворную даму. Ну, или, по крайней мере, девушку, за которой не надо бегать в лес большую часть года». «Спасибо. Становиться светской персоной раньше, чем через столетие, не собираюсь. Я уже даже разговаривать с этими воздыхателями перестала. Вижу такого на горизонте и сразу ухожу». «Понимаю», — кивнул я. «Мне и от своих бывших бегать приходится». «Да, я как-то слышала, что твой отец устал уже сжигать письма от девиц, с которыми ты переспал. Смотри, чтобы детей случайно не наделал». «Ну, я не совсем уж идиот», — фыркнул я. «О таких вещах думаю заранее. А некоторые дамы просто не понимают намеков. Зато как узнают, мой род неблагородный и небогатый, так сразу отваливаются». «Не все. Некоторым даже выгодно такое. Им нужен в родне хоть какой-то эльф. Полукровки тут не приживаются. Ну а среди людей их внешность и долголетие ценится». «Знаю. И потому подобное заклинание, что не позволяет влипнуть в такие проблемы, я выучил первым делом». «Ладно, ты лучше расскажи, куда теперь собрался? Новые планы на экспедицию?» «Ну, я все думаю о том, чтобы снова попытать счастье в Нортренде. Там, конечно, холодно, жутко и варваров полно. Но, может, стоит попробовать. Мой друг, Бран, и сам хочет посмотреть, что там. Но пока даже он не хочет рисковать и соваться туда. Так что все же посмотрю на иные места. К тому же, мне холода в Казмодане хватило». «Ха. В Стальгорне мне доводилось бывать нечасто. Там слишком холодно, чтобы туда соваться вот так, сразу. Нормальные эльфы платят магам, которые смогли бы открыть портал. Но у меня таких денег в жизни не будет, так что отправился своей дорогой. Ну и простудился, заболел, и меня выхаживали там местные. Стоило одеться потеплее, но я тогда не был знаком с зимами, ибо их в лесах вечной песни не бывает. Они особо холодные в Лардароне, не подготовили к грядущему. В горах Космодана я свою ошибку понял и заболел. Благо обошлось, и то путешествие мне пережить удалось. Вот там я и познакомился с младшими из династии Бронзобородов. А после, даже в одной экспедиции, с ними был в бесплодных землях. Было неплохо, пусть и недолго. Этот коротышка неплох, веселый и забавный. У него многому можно научиться». «Значит, поедешь в Култерас?» «Поеду в Култерас. Оттуда же берут свое начало многие путешественники, торговцы и исследователи. Дворфы так точно скоро начнут интересоваться этим местом». «У тебя прям дико насыщенная жизнь». «А то!» «Но ты, несмотря на это, отговариваешь других от того, чтобы тебя сопровождать». «Мне просто не хочется возить с собой балласт», — фыркнул я. «Я уже привык к странствиям. А вот учить кого-то такому же, нести за бедолагу ответственность и прочее, мне лень. Мне такое не нужно». «Рано или поздно тебе побыть лидером придется. Там капитаном корабля или каким-то командиром. Лучше сразу начать привыкать руководить и отдавать приказы. А то потом будешь мучиться». «О, не хочу я такого», — скривился я. «Мне и так хорошо. А сама-то?» «А я уже бывала. Ты сам знаешь, что командиром кадетского корпуса была я». «Да, такое сложно забыть», — вздохнул я. «Дело в том, что когда я впервые убежал из дома, то моя семья дико волновалась за меня. Вернулся я из Лордарона через полгода, и отец едва не придушил меня за такое. Запер под домашний арест на месяц. Однако я за то время, что отсутствовал, отлично освоил взлом замков и спокойно выбирался, планируя новый поход, но и снова сбежал вскоре. Видя такое, папа попросил Алерию меня поймать и притащить домой. Самая старшая из сестер Ветрокрылых пойти за мной не могла, у нее своих дел навалом, но быстро подрядила на это кадетов во главе с Сильваной, и те начали на меня охоту. Первый раз поймали, так как я такой подставы не ожидал. Связали, притащили, сдали. Меня снова посадили под замок. Я сбежал снова, и охота началась с новой силой. И так продолжалось довольно долго. Мне все же удавалось прорываться. Я путешествовал, а когда возвращался, снова приходилось много бегать. Даже Алерия немного подобрела. Назвала отличным учебным пособием. Просила возвращаться почаще. Пусть признаваться в таком я не стану, но отчасти и мне это даже помогло. Когда я неделю убегал от роли Гурубаши, опыт оказался очень полезным. Но говорить это все не стану, а то они еще возгордятся и начнут и дальше меня тренировать. С тех пор я сбегал только когда убеждался, что отряд Сильваны был далеко. «Может, вспомни былое? Хочешь побегать от нас по всему лесу?» Заулыбалась она и заиграла своими длинными бровями. «Нет уж, мне недели бегать не от роли хватило». «Так я и тролли тебе найду. Вот весело будет. Игра «Поймать Эйса». Снова будем развлекать начинающих следопытов. Алерия иногда дает новичкам цель поймать какого-нибудь опытного следопыта. Но это все не то. Те трюки, что вытворял ты, убегая от нас, были куда лучше. Чего стоят ловушки, закидывание навозом, провоцирование животных и даже угон лодки?» «Очень смешно», — скис я. «Для меня те события ничем веселым не были». «Да твое мнение никому и не интересно», — похлопала она ресничками. «Как и ожидалось от девы из рода, изготавливающего подкаблучников дольше, чем стоит Кельталас. Еще бы им чужое мнение интересно было». Ближе к вечеру мы начали приближаться к деревне Ветрокрылых. Это небольшой, но довольно красивый поселок, находящийся близко к берегу моря. Но своего порта это место не имеет из-за рифов. Вообще, в Кельталасе высадиться с воды довольно сложно, ведь вся долина окружена горами и скалами, что делает ее хорошо защищенной от атаки с моря. Единственные места, где можно высадиться, это самый север с Сильвергардом и островом Кельданос. Да и то, на последнее попасть крайне тяжело. Ну, еще есть причал Солнечного паруса. Но это скорее курирует речное судоходство по рекам наших лесов. Так что я просто не мог по пути остановиться и сойти на берег. Пришлось плыть до столицы. Сама деревенька была не особо большой. Находилась она рядом с большим родовым поместьем Шпилем Ветрокрылых. И именно они нашим поселком и управляют. Подходя к деревне, нас стали узнавать и здороваться местные. Ну, точнее, Сильвана получала приветствия и комплименты, а я удостаивался лишь неодобрительных взглядов, что меня полностью устраивало. С этими занудами мне не по пути. «Если завтра пойдешь на ярмарку, то будешь моим сопровождающим», — заявила она. «Справишься?» «Легко». «Тогда ты развлекаешь даму, из тебя подарок. Любой, какой попросишь». «Заметано», — усмехнулась она. «О, явился!» Выпрыгнул на моем пути темноволосый эльф в потрепанной и явно недавно опаленной мантии. Он даже причесать свои длинные волосы не успел. Да и сам говорил, что с радостью бы постригся, да родители не разрешают. «Долго же тебя ждать пришлось, давай!» «И я рад тебя видеть, Зак», — хмыкнул я. «А как же обрадоваться возвращению своего лучшего друга? Обнять, сказать пару ласковых, на чай пригласить?» «Как будто тебя волнует такая чушь», — фыркнул он. «Давай уже то, что обещал. Я бы и сам твою сумку отнял, но ты наверняка опять сверху положишь вонючие трусы». Они были не мои. И меня пугает мысль, что ты завернул ту штуку в это!» Начал дергаться глаз у моего лучшего друга. «В этот раз только мои носки. Мне от этого не лучше. Да, рад тебя видеть, с возвращением, удачи и приходи еще. Я, как заметил тебя из окна, едва не взорвался в одном из своих экспериментов». «Ты бы мантию потушил, экспериментатор», — покачал я головой. «Ну да, только такой чудак, как я, мог завести дружбу или создать еще одного чудика». «Ладно, пошли», — махнул я рукой, и мы двинулись к нему в дом. «Он ведь не отстанет, пока не получит свой сувенир. Зовут этого странного эльфа Закриэль Ромлин, и с ним я познакомился еще в детстве. Наши семьи вполне себя дружат, а потому и мы поладили. Но и он повсюду таскался за мной и Сильваной, когда мы устраивали прогулки. Со временем он осознал, во что я его втягиваю, и нашел себе увлечение получше. Но друзьями мы быть не перестали и всегда помогали друг другу. Именно благодаря ему мне часто удавалось улизнуть от следопытов. Сам он, в отличие от меня, неплохой чародей. С отличием закончил академию и факультет общей магии Сильвергарда. Магией, опять же, сильно увлекается. Даже слишком сильно. Местами его эксперименты подрывают его комнату. Было весело, когда он что-то намудрил и всю деревню окутал мерзкий запах. Ну, я отчасти тоже приложил к этому руку. Ведь помогал ему. По ушам мы получили вместе. Надолго вернулся. «Ну, на праздники так точно. А ты скучал по мне?» «Вот еще», — буркнул он. «Я просто после праздников тоже уезжаю». «О, ты тоже решил стать путешественником? Пойдешь со мной по морю?» «Ни за что!» — прорычал он. «Мне одного совместного с тобой отбывания по реке по горло хватило. Жизнь на судне вообще кошмар полнейший. А с тобой она превращается в настоящий хаос!» «Я еще не забыл, как ты подбивал команду устроить бунт, угнать корабль и отправиться пиратствовать. Мне потом прилетело вместе с тобой, и я месяц драил палубу. Зато было весело, когда мы Старпома подвесили за ноги на мачту. Он ведь заслужил этого своим поведением. А вот только капитан оказался его папашей, и нам не слабо так прилетело. Зато мы не траванулись той едой, что по дешевке закупил Старпом». Не мучились ни с вареньями, ни срали в штаны. «Хоть что-то хорошее», — застонал Зак. Да, это было чертовски весело. Морецкое дело было почти что первой остановкой моего поиска пути. Но к морским кораблям, как ты вдоволь наплещешься в реке, стажеров не пускали. Ну и со мной за компанию пошел и Зак. Мне там вполне себе понравилось, а вот мой друг не оценил прелести водной жизни. Если бы не придурок Старпом, что любил бравировать своим положением и тем, какой он крутой, то было бы совсем хорошо. Никто этого клоуна не любил. Ну и я начал подначивать окружающих проучить идиота, что и случилось. Меня из Зака отправили драить палубу. Еще как наказание, нас кормили только кашей, а закупленные деликатесы получал только Старпом, капитан и некоторые старшие матросы. Вот только еда оказалась некачественной. Я тут не виноват, честно. И все сразу схватили несварение. «Ненавижу такое. Я домашний эльф, люблю комфорт и уют, а не мерзнуть в воде или сдыхать от жары. Если я и поплыву куда-нибудь, то с личной каютой и всеми удобствами. А пока я буду и дальше изучать портальную магию. Отличное направление. Хоть кто-то будет меня бесплатно по миру катать. Тебе будет троекратная наценка». «Заслужил за все неприятности, что я из-за тебя пережил», – ворчал он. «Ну-ну-ну-ну, не кипятись», – смеялся я. «Вот, я же обещал». Протягиваю парню связку амулетов, собранных мной шаманом Гурубаши. Не так давно столкнулся с несколькими троллями. Плюс у одного капитана пиратов такое нашлось в загашнике. Решил взять себе, ведь никто из команды на проклятые побрякушки колдунов не покусился. А у меня есть друг, который с радостью такое будет изучать. «Прекрасно!» – обрадовался Зак, как ребенок. «Вот теперь скидку получишь. Очень надеюсь». Он схватил амулеты и начал рассматривать их. В некоторых была магия или ее следы. Так что парню будет, в чем копаться и разбираться. Зак – большой любитель магических устройств и всяких артефактов. Помню, как-то он захотел изучить Бандинариэль. Бандинариэль, страж. Огромные камни, расставленные по всем лесам вечной песни. Они создают магический барьер, что защищает Сильвергард от враждебной магии. Примечание автора. Взял молоток и зубило, чтобы себе кусочек отколоть. Мы тогда детьми были. Я, Зак и Сильвана пришли к камню. Нам показалось это хорошей идеей. Ох, как нас потом пороли. Да, веселое было время. Так куда ты, кстати, собрался после праздников? В Долоран. Решил поступить туда на обучение портальной магии. Ответил он, осматривая амулеты. А чего не в Сильвергард? Там вроде есть кафедра пространства. Давай будем честны. У нас отлично преподают теорию магии. Прекрасно, со всех сторон рассматривая. Великолепно закладывают основы. Я не жалею о потраченном на обучение времени. Но идти всю жизнь в том же темпе не желаю. У нас все такие долговечные, что не видят смысла спешить. А в Долоране учеба ориентирована на людей, и она куда интенсивнее, что мне нравится больше. С этим спорить глупо. После войны с троллями Амани почти 3000 лет назад люди быстро освоили магию, коей наши предки их обучили, и стали активно ее изучать, местами перегоняя своих учителей. По голой силе они уступали нам, но в старательности, креативности и любопытстве перегнали очень сильно. Они даже открыли практики продления жизни с помощью магии. Именно поэтому наш текущий король Анастариан живет уже больше 3000 лет, в отличие от его отца и деда, которые жили всего по 1000. Хотя его отец не от старости умер. Дольше жил лишь его прадед и основатель нашей земли Датаремар Солнечный Скиталец. Но тот жил еще во времена древних, и секреты тех веков давно утеряны. Ну ладно. «Развлекайся со своим подарком. Увидимся завтра на празднике». «Да я, может, не пойду». «А там наверняка будет одна юная послушница по имени Леодрин». Мой друг резко замер и покраснел до кончиков ушей. «Да, я уж знаю, что он давно воздыхает по этой рыжей милашке». «Ты передумал?» «Может быть», — буркнул он. «Тогда завтра я за тобой зайду», — сказал я, уходя. Парень будет полночи возиться с амулетами, но, зная о возможности встретить ту девицу, наверняка попытается поспать. Вряд ли ему что-то светит со жрицей, но раз хочет попытаться, то пусть. Я, может, даже помогу. А там, в Долоране, вполне себе найдет подружку по интересам. Уж с другим магом ему будет о чем поговорить, а не с целительницей. Ну, а я же встал перед своим домом. Начинается самое сложное. Глава 6. Забывшие звезды. Мясницкая лавка моей семьи ничем с момента моего отсутствия не изменилась. Дом в такой же бело-золотистой стилистике, как и все вокруг, как и деревья везде. Точно такие же запахи мяса, специй и немного рыбы. Хотя последнего и правда, чуть-чуть, ведь рыбного порта у нас рядом нет. Все такое же, как и всегда, казалось. Даже оставленные следы на ступеньках или пыль по краям такая же, какой я ее запомнил еще в детстве. Время в этом месте словно остановилось и не двигается никуда. Открываю дверь, и сразу же звенит колокольчик, извещающий о прибытии гостя. Внутреннее помещение мало чем отличалось от типичной лавки мясника, разве что действительно резких запахов нет, мух, что залетают, и прочего, ведь магия все может сохранить в хорошем виде. Пускай я в боевой или любой другой магии полный профан, но вот бытовая у меня всегда выходила отлично. По большей части потому, что дома ее постоянно практиковали и учили меня этому с раннего детства. «Да, иду!» – послышался знакомый голос. Вскоре за прилавком показался довольно немолодой эльф с седыми висками и легкими морщинами на лице. «Мы стареем не так, как люди». И у нас даже глубокие старики могут выглядеть весьма молодо. Все зависит от степени магического развития. Чем лучше ты маг, тем лучше и дольше живешь. А мой отец, Лон Морель Звездочет, лишь обычный мясник. Сина Маноре, а, явился. Тут же стал невеселым отец. Не ожидал встретить тебя так рано. Еще не набегался. Как только мир закончится и мне некуда будет ездить, так набегаюсь. Усмехнулся я. «Да, все как обычно», — покачал он головой. «Ну-с, добро пожаловать, сынок». «Рад вернуться», — кивнул я, проходя к стойке. «Надолго в этот раз. Как минимум на праздники. Надо же время с семьей провести». «Только не нужно рассказывать о своих странствиях соседским детям», — вздохнул папа. «Я проклинаю тот день, когда решил рассказать тебе о своем отце и его целях в жизни. Если бы я молчал, то ты бы такими идеями не заразился». «Не думаю. Я всегда был активным ребенком, так что сам бы дошел до подобных желаний». «Мой отец был торговцем и сгинул в море, и я не хочу, чтобы мой сын разделил его судьбу». «Ты слишком много волнуешься, пап», — махнул я рукой. «Будешь столько переживать, станешь полностью седым». «Да мне уже некуда», — потер он виски. «С таким сыном уже скоро лекарства пить начну. Каждый раз, когда до нас доходит очередная новость о тебе, твоя мать падает в обморок. Мне пришлось запретить трогать твои книжки, ведь зная тебя, не удивлюсь, если там все правда. Сколько ты еще шрамов должен заработать, чтобы прекратить все это?» «Не начинай, пап», – застонал я. «Ты говоришь это каждый раз». «Если все тебя пилят и говорят, что ты не прав, быть может, ты и правда делаешь что-то не то? Не задумывался?» «Слишком скучно». «Весь в деда. Он тоже не мог сидеть на месте, и вот уже 40 лет его нет. То, что наши предки когда-то были навигаторами на корабле самого Датремара, солнечного скитальца, и привели наш народ в Кельталас, не означает, что ты обязан чему-то соответствовать. Я бы давно выбросил эту бесполезную фамилию, если бы мог». «Да, мне плевать». «А мне не плевать на жизни моих детей!» — повысил он голос. Мы оба замолчали. «Да, каждый раз, когда видимся, то начинаем ссориться. Не получается у нас поладить. С тех пор, как я впервые сбежал из дома, и с каждым возвращением мы начинаем наш разговор ссоры. Я понимаю, что он просто волнуется за меня, но уже порядком раздражает, когда мне говорят который раз подряд одно и то же. Все его речи я выучил уже наизусть, но он все равно продолжает их рассказывать. Да и вообще, я же ничего плохого не делаю. Своих младших на подобную жизнь не подбиваю, сам знаю, какая она сложная. Может, я и легкомысленный дурак, но опасность измерять умею. Иначе давно бы помер». «Ну и еще», — решил продолжить отец. «Ты...» Но договорить он не смог, ведь на втором этаже послышались шаги, и громко топая по лестнице вниз, спустилась юная девушка. «Братишка!» Мне на шею тут же кинулась Дани Нира. Рыжеволосая девица подлетела в воздух, и ее пришлось ловить, а затем крепко обнимать, а после с трудом отцеплять, ведь хватка у малышки железная. Может, так часто мне провисеть. «Привет, малышка», — улыбнулся я. «Подросла-то как? Скоро от тебя парней отгонять палками придется». «Ну так оставайся и работай», — усмехнулась она. «Не, я ленивый». «Всегда такой», — покачала она головой. Поставил Дани на ноги. Она и правда подросла. Кажется, будто совсем недавно катал ее на спине, а сейчас вон стала красавицей. Еще 10 лет, и будет совсем уж красоткой, за которой точно начнут парни ухаживать». «Надолго вернулся?» «На праздники точно». Киваю ей. «Отлично. У меня на ярмарке будет свой прилавок, заходи». «Обязательно приду». Ох, она уже так выросла, что ей свое место на празднике отведено. Нужно будет точно прийти и поддержать ее. «О, вернулся». На первый этаж спустилась мама. Столь же немолодая, но все еще крепкая и улыбчивая женщина. Светлым цветом волос я пошел именно в нее. «Добро пожаловать домой». «Здравствуй, мам». Обнялся я с ней. «Хорошо выглядишь». Ради такого можно порой и почаще домой возвращаться. Видеть свою семью, общаться с ними и просто проводить время. Да и не помешает немного задержаться. Главное, чтобы меня поменьше пилили и доставали упреками. «Ладно, надеюсь, мою комнату вы еще не продали». «Под склад использую», — буркнул папа. Ворчит он все так же. «Да, неплохо вернуться домой». Как только Эйсиндаль ушел с сестрой на второй этаж, Лон Морель тяжело вздохнул. Каждый раз, когда они встречаются, то начинают ссору. Он не хотел грубить сыну, и уж тем более создавать ему впечатление, будто его не рады видеть дома, но... Когда отец Лон Мореля уходил на свои плавания, он, будучи ребенком, оставался один с матерью и мало проводил времени с папой. А когда тот сгинул в море, мама тяжко переживала потерю и надолго ее.